Много лет спустя Ольшанский навел справки об этом Пашутине И.Г. и его дороге в Атлантиду. Между прочим, нелегким делом оказалось. Запросы в обычные общедоступные библиотеки и архивы ничего не дали. И пришлось задействовать чудотворящую силу больших денег, которая сбоев, как правило, не дает и к результату рано или поздно приводит. Вот и на этот раз брошенные на проблему ученые мужи, которых никто не ограничивал в средствах, расстарались со всем мыслимым усердием и где-то раздобыли-таки интересующие олигарха сведения. Выяснилось, что книга эта была издана автором за свой счет в 1907 году в Санкт-Петербурге в небольшом, никому неизвестном издательстве «Золотой грифон», кстати, так и не ставшим большим и известным, а благополучно перекупленным вскоре успешным Т.В.М. М.О. Вольфа, где он и издательство растворился. И напечатано сей книги было всего лишь 100 экземпляров. По всей видимости, автор и не предполагал продавать свой труд, просто хотел раздать родственникам и друзьям, ну и оставить пару-тройку экземпляров для семейного архива. Вдруг удастся заразить своим энтузиазмом кого-нибудь из детей или внуков с правнуками, вдруг кто-то из них возьмет, да и продолжит делаться. Вполне возможно, так оно и было бы. И продолжил бы кто-то, и пошел бы по стопам, и завершил бы начатое. Да, на беду грянули годы сурового российского лихолетия. Первая мировая война, затем февральская революция, а после октябрьская. Тут уж стало не до мифических дорог в Атлантиду, тут элементарно жизнь свою спасать надо было. И так уж и вышло, что не спасли. У Ильи Григорьевича было трое детей, и ни один из них не пережил революционных бурь 17-го года. Где-то на пыльных дорогах исторических эпох затерялись и 99 экземпляров книги «Дороги в Атлантиду». Во всяком случае, ни в одной библиотеке книгу обнаружить не удалось. В известных частных собраниях тоже. Конечно, сохранялась вероятность того, что где-то в далекой Канаде у потомков иммигрантов первой волны среди снесенного в гараж хлама между самоваром и патефоном пылится еще один экземпляр «Дороги в Атлантиду», и, может быть, рано или поздно он всплывет в каком-нибудь из букинистических магазинов в Торонто. Но вероятность сия сугубо теоретическая и грозит таковой остаться. 100 экземпляров — это все же слишком мало. Для более чем сотни лет и тьмы, и тьмущие, пронесшихся над страной исторических бурь. О самом же авторе, то есть о Пашутине Илье Григорьевиче, выяснить удалось немало, благодаря в первую очередь самому же Пашутину, который в дороге в Атлантиду кое-что поведал о своих предках и о себе самом. И у этого Пашутина был крайне любопытный дед. Нет, вот только не надо этих гримас удивления, чему я не намерен предаваться в столь горячее время, так это пустопорожней болтовне, уж поверьте мне. Ольшанский налил себе коньяка в водочную рюмку и теперь цедил его неторопливо. Так вот, предки этого самого Пашутина проживали в Бухтарминской долине, что находится в юго-восточном Алтае возле границы с Китаем, к слову сказать, недалеко отсюда. По сибирским, конечно, меркам недалеко. Туда еще в екатерининские времена ушли гонимые Никонианской церковью староверы, основали там поселение. Жилось им в Бухтарминской долине спокойно, потому как ненавистная власть попов троеперцев добраться до них была не в состоянии, уж больно далеко и неудобно было добираться. Однако и среди своих товарищей по вере те старообрядцы были, если не изгоями, то людьми не вполне обычными. Они принадлежали к раскольничьей секте под названием «бегуны» или «скитальцы». Их религиозное своеобразие заключалось в том, что верили они в Беловодское царство, или, иначе говоря, в Беловодье, дескать, есть за морями, за долами земля обетованная, где свято блюдут заповеди исконные, где нет зла и распутства, где искренен грех, за что Бог щедро одаривает обитателей той страны своими милостями. Именно в честь заповедного царства, существование которого раскольники и сектанты ни на миг не сомневались, они и назвали свое поселение в Бухтарминской долине Беловодьем, но и поиски настоящего Беловодского царства не забросили. Каждый год по весне группы паломников отправлялись в хождение за Беловодьем. Устроить хождение для мужчин было делом необязательным, но крайне почетным, равно как для мусульман совершить хадж в Мекку. Причем одного желания отправиться в странствие было недостаточно. Сперва надо было заслужить это право прилежанием в труде и усердием в вере. Где искать ту страну, никто не знал, поэтому ходили, в общем-то, куда глаза глядят. Ходили подолгу, иногда по нескольку лет. Разумеется, из таких странствий возвращались домой не всегда и не все. И такую жизнь обитатели Бухтарминской долины вели почти полтора века. Семейная легенда гласит, что дед Пашутина по имени Антиох, один из раскольников Бухтарминской долины, тоже хаживал за Беловодьем. Записок он не вел, быть может, по причине безграмотности, поэтому ничего не известно о том, где он побывал, что видел, что пережил, в каких хоть примерно краях пропадал, то ли 5, то ли даже 6 лет. А может, еще и того ничего не известно, что не больно-то прадед Антиох делился с кем бы то ни было этими рассказами о пережитом.